Сеанс номер 623. 25 октября 1972 года. Среда, 21:45. Пометка. В прошлый понедельник сеанса не было. Сегодня днем Джейн почувствовала сильную расслабленность. Она продлилась до вечера. Когда она прилегла отдохнуть перед ужином, то получила последние два слова названия этой книги. «Природа личной реальности». Книга Сета. Смотрите примечание в конце предисловия Сета, сеанс 609, 10 апреля 1972 года. Джейн сказала, что не хочет откладывать сеанс, хотя «замечательно» в кавычках себя чувствует, все казалось очень простым. Мы говорили о здоровье в целом, и я спросил, почему так много людей в нашем обществе носят очки. Я говорю об этом сейчас, потому что этот вопрос неожиданно всплывет на сеансе. Около 21:45 Джейн сказала мне, что я могу получить от Сета информацию про очки или книгу дальше. Были открыты оба канала. Конечно, я выбрал книгу. «Забавно», — ответила Джейн. «Я знаю, что следующая, пятая глава уже здесь. Она о здоровье и звуках, внутренних и внешних звуках». Это действительно оказалось так, хотя сейчас она не могла объяснить подробнее. В доме сейчас было очень шумно. В квартире под нами постоянно звучала дрель. Нам устраняли последствия июньского наводнения. Однако Сет говорил достаточно тихо. Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Давайте теперь поговорим о связях внутреннего «я», сознательных убеждений и вашего личного физического творения, человеческого образа. Конец главы 4.